Глава третья. Я проснулся в гордом одиночестве. Юля так заболталась с Любавой, что уснула в ее комнате, чему я был только рад. Мышкина очень скучала в моменты, когда я покидал Дубровку, а теперь у нее есть целых два подопечных. Если с ГРУ особо не посплетничаешь, то вот Любава с жадностью поглощает любую информацию. После вчерашней гулянки я чувствовал себя разбито. Может, выпил лишнего, а может, слишком долго думал о будущем, прежде чем уснул. Лениво надев халат, я потянулся и отправился на кухню, откуда доносился чарующий аромат свежесваренного кофе и выпечки. Ярослава колдовала у плиты. Сковородка шипит. На столе дымится гора оладьев, политых медом. Увидев это, я непроизвольно сглотнул. «Доброе утро», — улыбнулась девушка и налила мне кружечку свежесваренного кофе. «Ешка, я уже говорил, как люблю твою стряпню», — спросил я, вдохнув аромат оладьев. «Да, и не раз. Мы, главное, не говорите этого при Юле, а то она вечно пытается обскакать меня в готовке, а потом расстраивается, что не вышло». «Отличное замечание. Буду следить за своим языком». Я откусил выпечку, которая тут же заполнила рот маслянистой сладостью. О, боги! «Какой кайф!» Я процитировал Квазара и зажмурился от удовольствия. Сделав глоток горячего кофе, почувствовал, что просыпаюсь и готов ставить на колени хоть этот мир, хоть любой другой. На кухню ворвался Вадим с яростным рыком. «Это кто тут мои оладья хомячит?» Он принюхнулся рядом и, улыбаясь, толкнул меня плечом. «Делись, а то уже половину тарелки умел». «Кто не успел, тот опоздал», — прочавкал я, беря новый оладушек. «Верно говоришь. Я у тебя хотел попросить денег на закупку книг по магии, но Тихон Тихоныч уже рассказал, что ты хочешь открыть кабак», — покачал головой Вадим. «Ну так проси, или тебя что-то смущает», — нахмурился я, взяв оладьи из новой партии. «Меня смущает то, что ты тратишь деньги намного быстрее, чем успеваешь их зарабатывать. Спасибо, любимая», — довольно сказал Вадим, принимая из рук Ярославы чашку кофе и посылая ей воздушный поцелуй. «Так-то ты прав, но я и зарабатываю их с огромной скоростью. Тем более, что настала пора открывать санаторий. Персонал уже нанят. Осталось лишь выбрать день открытия». «Это здорово, конечно. Вот только ты забыл дать рекламу», — кмыкнул Вадим и откусил оладушек. «Это не проблема». Я достал мобилет и набрал Панфилова. «Дмитрий Валентинович, доброго вам дня. Звоню, чтобы сообщить о том, что скоро открывается мой санаторий. Вы, ваши родственники и друзья приглашены, а вместе с этим я предлагаю вам целую неделю провести в санатории. Бесплатное питание, алкоголь и оздоровительные процедуры. В предложение включены восхитительные виды на горы и Байкал. Все совершенно бесплатно. Что скажете? Согласны? Отлично. Тогда буду ждать от вас список гостей, для того, чтобы мы подготовили номера. До связи». Я повесил трубку и посмотрел на Вадима, который все равно был недоволен. «Я же говорю, тратишь деньги быстрее, чем успеваешь их зарабатывать», — покачал он головой и отпил кофе. «То, что они будут бесплатно жить неделю, это не траты, а инвестиции. Представь, какой будет эффект, когда знатные господа расползутся по империи и растрезвонят слухи о качестве оказываемых услуг. У нас не будет отбоя от клиентов». «Может, ты и прав. Но это будет однажды. А пока мы в финансовой яме», — задумчиво сказал он и, схватив тарелку оладьев, двинулся на выход. «Эй, ты куда? Верни оладушки!» «Как я понял из разговора, ты собрался поить господ нашим коньяком, а запасы его стремятся к нулю. Поэтому мне придется потрудиться. А оладьев тебе Яша еще нажарит. Правда, любимая?» Вадим посмотрел на Ярославу и подмигнул ей. «Конечно, нажарю. Делов-то», — усмехнулась девушка. «Тогда и блинчиков сразу сделай», — расширил я заказ и откинулся на спинку стула. Пока ждал блины, успел обзвонить всех студентов, спасенных мной в кавернах. Забавно, но все без исключения были рады меня слышать. А Крабов так и вовсе попросил разрешения привести родителей и невесту, Я был только за. Обзвонив их, я поговорил с друзьями, а после набрал Большакову, Трифонову, Удальцову, Красавкиной, Маргарите Павловне и многим другим. Да, выйдет затратно. Да, за неделю я лишусь 1 000 000 рублей, может, больше. Но это позволит окутать слухами весь высший свет, что обеспечит меня клиентами на многие годы вперед. Спасибо Злате, она отлично подобрала персонал, а Евдокия разработала программу лечения для высокопоставленных гостей. Все пройдет гладко. Бийск. Илья Огнев прибыл в город на рассвете. Начальник гвардии отправился собирать эту самую гвардию, а Илья решил не сидеть без дела и наведаться в гости к бывшему вассалу рода Огневых. Хотя почему бывшему? Глава рода, конечно, мертв, но от вассальной клятвы Канарейкина никто не освобождал. На горизонте показался двухэтажный особняк, обнесенный высоким забором. Канарейкин жил скромно, а точнее посредством. Его род был богат, но страдал паранойей, в свете чего тратил все заработанное на содержание маленькой армии, состоящей из 20 000 человек. Род Канарейкиных никогда не участвовал в родовых войнах, возможно, по причине раздутого силового блока. Огнев остановился в 2 метрах от калитки и потянулся к мане. Из земли вылезла огромная фигура, сшитая из кусков тел людей и тварей изнанки. Чудовище размахнулось и ударило огромным кулаком в стальную дверь. Удар вышел знатный. Калитку сорвало с петель, и она с гулом полетела вглубь двора. «Тук-тук!» — улыбнувшись, сказал Илья. Отозвал чудовище и, подволакивая ногу, направился ко входу в особняк. Не успел Илья пройти даже половину пути, как вдруг его окружили гвардейцы рода Канарейкиных. Одетые в пеструю форму, они выглядели как попугаи. Эта мысль позабавила Илью. Но смеяться он не стал. Сложно веселиться, когда в твое горло упирается острая сталь. «Убери эту зубочистку, а то поранишься», — сухо сказал Огнев, просверлив взглядом рослого гвардейца, покрытого шрамами. «Только рыпнись, и я вскрою тебе глотку», — прорычал гвардеец. «Что происходит?» — послышался звонкий голос. Со ступеней слетела подтянутая фигура главы рода. Семен Порфирьевич Канарейкин был не только параноиком, но по совместительству являлся вокалистом одного из имперских оперных театров. Правда, это было давно. Тем не менее, его голос по-прежнему оставался звучным и мелодичным. «Здравствуйте, Семен Порфирьевич», — скривился Илья, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Уберите, пожалуйста, своих макак. К тебе в гости пришли сыновья рода Огневых. Надеюсь, ты не забыл о клятве верности». «Илья?» — нахмурился глава рода, с трудом узнав в уродце сына своего друга. «Он самый», — хмыкнул Огнев и покачал головой, глядя в пустоту, из которой ему что-то рассказывал умерший брат. «Константин, он со мной. Снимите оцепление и поставьте дверь на место», — распорядился Канарейкин и указал рукой на поместье. «Прошу, будь моим гостем». Хозяин поместья положил руку на спину Огнева и указал в сторону особняка. «Я слышал вести, что ты погиб во время учебы в академии. Какое счастье, что это всего лишь слухи». «Слухи не врали. Я действительно умер. И не один раз», — хрипло прокаркал Огнев и пошел ко входу, подволакивая ногу. «Печально, что родители скончались, так и не увидев, как я делаю наш род великим». «Соболезную. Это такое горе», — с чувством в голосе сказал Канарейкин, но было заметно, что он фальшивит. «Когда я узнал об этом, то сразу же решил приехать на похороны, но, к сожалению, дела не позволили. Сам понимаешь». «Конечно, Илья понимал. Понимал, что все эти политические союзы — полная чушь. Тебя продадут в любую секунду, как только это станет выгодно». Когда он убил своих родителей, по округе разлетелся слух, что они умерли от страшной болезни. И ни один из 10 вассальных родов не решился приехать почтить их память, лицемеры. «Конечно, я понимаю, Семен Порфирьевич», — отозвался Илья, входя в особняк. «Красиво у вас», — соврал он и тут же спросил. «А ваша семья дома? Хотел с ними повидаться». «Да-да, конечно. Жена и дети будут счастливы узнать о твоем возвращении», — — сказал Канарейкин, натянуто улыбнувшись. По его лицу было видно, что он желает, чтобы гость как можно скорее его покинул. «Жанна, позови, пожалуйста, Лизоньку и сыновей». «Сию секунду, Семен Порфирьевич», — послышался голос из соседней комнаты, и каблуки забарабанили по паркету. «Прошу в мой кабинет. Там нас никто не побеспокоит», — сказал Канарейкин, идя по длинному коридору. В кабинете главы рода было бедновато. Старая мебель, выцветший ковер, безвкусные картины и статуэтки. Илья привык совсем к другому уровню жизни. Хотя после странствий в кавернах даже собачья конура могла бы устроить Огнева в качестве ночлега. «Присаживайся», — сказал Канарейкин, указав на потертое кресло. «Выпьешь?» «Я не пью. А вот мой брат не отказался бы промочить горло», — ответил Илья, кивнув на пустое кресло, стоящее слева. «Это какая-то шутка?» — нервно улыбнулся Канарейкин, не понимая, что происходит. «Я более чем серьезен», — сухо сказал Илья, придавив главу рода взглядом. От такого взгляда Канарейкин вздрогнул. Вроде бы на него смотрел жалкий мальчишка, который еще жизни не видел. К тому же он калека. Чем он может напугать матерого аристократа? И все же в его взгляде было нечто устрашающее. «Виски подойдет?» — спросил Семен Порфирьевич. Огнев пару секунд смотрел на пустое кресло, а после кивнул. Канарейкин спешно заполнил половину бокала золотистым напитком и поставил рядом с Ильей. Тот лишь тяжело вздохнул и передвинул виски ближе к креслу, где сидел его воображаемый брат. «Не сочти за наглость, но хотелось бы узнать цель твоего визита. Крайне сомневаюсь, что ты приехал лишь для того, чтобы просто повидаться», — спросил Канарейкин и замолчал, ожидая, когда Огнев соблаговолит ответить. Пождать пришлось секунд 30, не меньше. Все это время Илья сверлил хозяина поместья хищным взглядом. Когда Огнев заговорил, Канарейкин с облегчением выдохнул. «Семен Порфирьевич, вы правы. Я прибыл не для того, чтобы повидаться. Так уж вышло, что мои родители умерли не от болезни. Их убил Дубровский Виктор Игоревич. Сомневаюсь, что вы слышали о нем». «Что? Дубровский? Это тот выскочка, который подмял под себя весь фармацевтический бизнес в империи?» — нахмурился Канарейкин, чувствуя, что беседа становится интересной. «Он самый», — кивнул Огнев. «Этот ублюдок сперва убил моего брата и сделал меня калекой. Но этого ему показалось мало. Когда Дубровский узнал о том, что я выжил, он пришел в мой дом и убил всех, до кого смог дотянуться. Я выжил лишь чудом», — без зазрения совести соврал Илья. «Какой ужас! Он сделал это без объявления войны? Нужно сообщить в имперскую канцелярию, пусть этого отморозка судят по всей строгости закона», — наигранно возмутился Канарейкин. Илья уже понял, что Семен Порфирьевич только рад гибели его родителей. Ведь клятву он давал его отцу. А теперь он мертв, и клятва считается недействительной. Правда, есть одна помеха в виде Ильи. Если он умрет, то и долг перед родом Огневых будет уплачен. В комнату вошла красивая женщина 40 лет и два парня. Оба ровесники Ильи. Они, не понимая, уставились на главу рода. «Что же вы замерли в дверях? Это Илья Огнев почтил нас своим присутствием. Лизонька, поздоровайся. Ребята!» — торопливо сказал Семен Порфирьевич. «Добро пожаловать», — дежурно улыбнулась жена Канарейкина и кивнула. А вот парни не проявили никакого почтения к гостю. Смотрели на него с вызовом и даже пренебрежением. «Давно не виделись», — оскалился Илья и поднялся из кресла, оперевшись на подлокотник. «Семен Порфирьевич, ты спрашивал, с какой целью я приехал к тебе? Суть моего визита в том, что я собираю армию, и ты, как верный вассал моего отца, должен присоединиться ко мне ради мести Дубровскому». «Ради мести?» — удивленно уставился на него Канарейкин. «А не лучше ли привлечь императорскую конце?» — начал было он ускользать от ответственности, но Илья не дал ему этого сделать. «Не лучше. Мы собственными руками сломаем ему шею. Я хочу видеть глаза этого выродка, когда он осознает, что все, кто ему близки, подохли, как собаки. А после я лично сдеру с него кожу и выжгу глаза раскаленным прутом». Илья с безумной улыбкой начал перечислять все, что хочет сделать с Дубровским. От услышанного жену Канарейкина начала подташнивать. «Прошу прощения», — сказала Лизонька, заткнув рот рукой, и попыталась покинуть комнату. Но в дверном проеме появилась уродливая физиономия чудовища, лишь отдаленно напоминавшая человека. «Илья, что это значит?» — выкрикнул Канарейкин с долей испуга и возмущения, а его рука тут же скользнула в ящик стола, видимо, пытался взять какой-то артефакт. «Это значит, что у тебя нет выбора. Ты либо присоединишься, либо сдохнешь. У тебя 5 секунд, чтобы принять решение. 4, 3...» «Не смей угрожать мне!» — выкрикнул Канарейкин, и по его каналам хлынул бурный поток маны. Мана сплелась с божественной энергией покровителя и потекла в глотку Семена Порфирьевича. Он открыл рот и издал пронзительный визг. Илья зажмурился от чудовищного вопля, который разрывал перепонки. Казалось, что голова вот-вот взорвется, но крик прекратился так же быстро, как начался. За спиной Канарейкина возникло существо с лезвиями вместо рук и одним резким движением снесло главе рода голову. Семья Семена Порфирьевича, как завороженная, смотрела на то, как тело падает на пол, заливая его кровью, а голова все катится и катится по выцветшему ковру. «Кто из вас старший?» — хрипло спросил Илья, но ему никто не ответил. В следующую секунду тварь, прикрывшая дверной проем, ухватила парня, стоявшего справа за затылок, и сжала кулак. Голова юноши взорвалась, как переспевший арбуз, обдав родичей смесью крови и мозгов, прыснувших во все стороны. На удивление, это смогло привести их в чувство. «Поздравляю! Теперь ты глава рода!» — усмехнулся Илья, посмотрев на последнего мужчину в роду Канарейкиных. «Спрошу еще раз. Ты присоединишься и поможешь мне отомстить Дубровскому?» Блондин, заляпанный кровью брата, трясся от страха и пытался улыбнуться. Но все, что у него получалось, это не обмочиться от ужаса. Тогда он просто кивнул. «Вот и славно!» — хмыкнул Огнев. «С вами останутся мои люди. Решите выкинуть какую-то глупость? Сдохните!» — сухо сказал Илья и сжал в руке телепортационный камень. Полыхнула синяя арка портала, из которой не спеша вышли 4 головореза. Один из них осмотрел комнату, залитую кровью, и уважительно кивнул. «Если вам хотя бы покажется, что они хотят меня предать, убейте», — приказал Огнев, и шаркая пошел в сторону портала. «Будет исполнено, Илья Максимович», — оскалился наемник расквартированного имперского полка. Закончив трапезу, я позвонил Злате. После первого же гудка девушка сняла трубку и отчиталась. «Виктор Игоревич, я обзвонила всех наших партнеров. На текущий момент вместе с приглашенными вами у нас 305 человек, которые планируют приехать на открытие санатория. Их я размещу в 2 первых корпусах. А в 3-й корпус заселитесь лично вы и ваши друзья». «Отличная работа», — оценил я. «Злата, а как обстоят дела с прачечными?» «Планируем открыть еще 4 штуки. На данный момент первая прачечная практически окупила вложение. Скоро начнем работать в плюс». «Это хорошие новости. А сколько мы получаем чистыми за день работы?» «В среднем около 7 тысяч рублей. Правда, сейчас у нас намного больше заказов, чем мы можем обработать. Поэтому и хотим открыть еще по паре прачечных в разных концах Иркутска и Ангарска», — доложила Злата. Услышав доходы прачечной, я лишь тяжело вздохнул. «Одна прачечная будет окупать платье Юлии целых 4 недели. Какая жуть!» Впрочем, 5 прачечных позволят покупать платье хоть каждый месяц, хотя делать этого я не собираюсь. Сперва нужно рассчитаться с долгами. Попрощавшись со Златой, я утонул в море дел. В первую очередь я отобрал 30 одаренных переселенцев и разбил их на 2 группы. Одну взялся обучать Тихонович, вторую — я сам. Задача была проста — научить их контролю маны, после деконструкции растений и в финале — воссозданию. Чтобы было интереснее учить, мы заключили с дядей пари. Если мои студенты научатся создавать растения раньше, чем студенты Тихоновича, то дядя побежит, сверкая 5-й точкой через всю Дубровку. Если проиграю я, то буду обязан сразу же снять Тихоныча с полей и самостоятельно заняться поиском и обучением его замены. А дядя тем временем откроет первый кабак. Первый пункт обучающей программы оказалось очень легко выполнить. Переселенцы чувствовали потоки маны, и нужно было лишь объяснить, как ими управлять. Пара дней медитации, и наши ученики управляют маной не хуже студентов, только что поступивших в Иркутскую академию магии. А вот с деконструкцией пришлось повозиться. Переселенцы с легкостью запоминали детали выданных им растений, но, погрузившись в транс, не могли перенести свое сознание внутрь растений. Внешний образ объекта не столь важен, куда важнее содержание. Ведь если ты создашь оболочку растения, а внутри оно окажется пустым, то растение просто сложится, как карточный домик, не имея стержня. Даже если ты заполнишь цветок случайными слоями органики, то он не будет иметь полезных или вредных свойств. Пришлось постараться. В конечном итоге я призвал из хранилища артефактный глаз, который позволял зарисовать на бумаге все, что я видел. С его помощью я отрисовал мельчайшие детали строения одуванчика, которые мы пытались деконструировать. Перевел тонну бумаги, но это того стоило. Мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки. К концу пятого дня мои студенты смогли через прикосновение поглощать выданное им растение. В этот момент Тихонович занервничал и стал срываться на своих подопечных, подгоняя их. Ведь они до сих пор не освоили деконструкцию. Я лишь посмеивался и продолжал неспешное обучение. Еще через пару дней каждый из моих ребят смог воссоздать одуванчик. Коряво, уродливо, но они смогли. А самое главное, что в их растениях сохранились все полезные свойства базового образца. Увидев это, Тихонович тяжело вздохнул и прямо посреди урока начал раздеваться. Девушки, учившиеся у него, взвизгнули и прикрыли лицо руками. Но я-то видел, что они раздвинули пальцы и сквозь маленькую щель подсматривают за тем, как мускулистый аристократ оголяется. «Да и плевать! За эту неделю ты подготовил 15 человек, они скоро займут мое место, а я стану свободен!» — усмехнулся дядя и рванул к реке. Забавно, но Тихонович не старался спрятаться от толпы. Он, наоборот, бежал таким образом, чтобы его смогли рассмотреть как можно больше переселенок. «Дорогу дяди святого!» — голосил он, весело смеясь. «Ой, мадам, прошу меня простить. Я не хотел вас задеть своим здоровяком. Хотя кого я обманываю, конечно, хотел. Даже интересно, был ли он таким же до того, как Картополов превратил его в калеку? Что-то мне подсказывает, что нет. Ладно, пусть веселится. А мне пора на открытие санатория. К счастью, я успел закончить обучение переселенцев вовремя, иначе пришлось бы прерваться на пару дней. Ближе к вечеру я переместился в санаторий. Солнце укатилось за горизонт, окрасив облака кроваво-красными разводами. Судя по всему, в течение часа окончательно стемнеет. Вороны взяли санаторий в кольцо и надежно охраняли его с почтительного расстояния. В случае опасности они используют портальные камни и через секунду окажутся внутри зданий, начав эвакуацию и подготовку к обороне. Но все было тихо. Безмятежный вечер, наполненный музыкой, алкоголем и приятной компанией. На этот раз Картополов смог уговорить Марию почтить нас своим присутствием. Ох уж это Лавандова! Прямолинейная, словно стальной лом. Сходу заявила, что приехала лишь потому, что Миша рассказал ей о том, что я нанял шикарных массажистов. Услышав это, мы расхохотались. Злата увела Марию в массажный кабинет, где девчонки с ловкими ручками разобрали ее по суставчикам. «О, боги, как же хорошо!» — простонала она из кабинета. «В последнее время у нее побаливает спина и плечи затекают», — пояснил смущенный Картополов. «А ты чего тут стоишь? Топай к жене. Думаю, тебе массаж не помешает. Мы ведь здесь надолго, еще успеем пообщаться», — улыбнулся я и подтолкнул Картополова в сторону кабинета. «Да? Ну, тогда я пошел», — просиял он и на ходу стал стягивать с себя пиджак. «Ты же наняла не только массажисток, но и массажистов. А то там такие красотки, что Лавандова может и переравновать своего благоверного», — — шепнул я на ухо Злате. «Не беспокойтесь, я нанимаю персонал, смотря на навыки, а не на половую принадлежность». «Умница! Считай, что этим решением спасла одну ячейку общества», — хмыкнул я. Забрав с собой девчонок, я отправился заселяться в номера. Мы с Юлей разместились в двухместном номере на третьем этаже. Любаву определили в номер напротив. Скромные номера по 50 квадратов каждый. Отделка в европейском стиле, мебель в темных тонах, лакированная. Вдохнув полной грудью, я расплылся в улыбке. Запах говорил о том, что на мебели даже муха еще не сидела. Все новенькое, ни царапинки, даже глаз радуется. Как только все гости расселись, я попросил Злату собрать их в банкетном зале. Сборы заняли около часа, но когда все собрались, я вышел в центр зала и толкнул длинную речь о том, как я рад всех видеть и бла-бла-бла-бла-бла. Люди улыбались, смеялись и много пили. С такими темпами им придется познакомиться с капельницами Евдокии, они мигом исцелят печень присутствующих. Когда официоз закончился, начался банкет, на который я уже не попал. Схватив за грудки Картополова, Львова, Ершова, Лунгина, Панфилова, Тихоновича и Степана, я собирался отправиться в баню, но понял, что нигде не могу найти Оболенского. «Слушай мою команду. Банщик уже все подготовил. Можете париться, я скоро подойду», — сказал я и отправился искать Гришу. Идя через фойе, я увидел Мышкину с Любавой и направился к ним. «Вы, случаем, не знаете, куда подевался Оболенский?» «Не знаем, но Гриша все время вокруг нас вертится», — хмыкнула Юлия и обернулась, чтобы отыскать его взглядом. «Хм, подевался куда-то». «Ну и где его черти носят?» — выругался я и почувствовал, как Любава тянет меня за рукав. «Братик, а можно с тобой посоветоваться?» «Само собой. Что тебя интересует?» — спросил я, наклонившись к Любаве. «Я бы хотела поговорить наедине. Юль, прости, пожалуйста». Сестренка жалостливо посмотрела на Мышкину, и та, закатив глаза, сказала. «Все хорошо. Буду тебя ждать в массажном кабинете». Юля поцеловала меня и ушла. Мы с Любавой отошли в сторонку и сели на диван. Она заметно нервничала и не знала, как начать разговор. А после собралась с духом, выпалив все как есть. «Мне нравится Гриша. Он очень хороший человек, но я не знаю, что мне делать и как себя вести», — смущенно сказала Любава и залилась краской. «Мне все время хочется быть рядом с ним, слушать его, касаться, смотреть в глаза», — начала перечислять она, но мне пришлось остановить эту бесконечную похвалу Оболенского. «Юлия с тобой говорила про отношения?» — она кивнула. «Тогда у меня для тебя лишь один совет. Расслабься и получай удовольствие от общения. Все будет хорошо, ты ему тоже нравишься». «Правда?» — просияла она, вскочив с дивана. «Абсолютная правда». «Спасибо, братик!» — взвизгнула Любава и повисла у меня на шее. Чмокнув меня в щеку, она рванула в сторону массажного кабинета, а я заметил, где спрятался Оболенский. Этот стервец сидел в углу барной стойки. Григорий держал бокал шампанского, из которого давно выветрились все пузырьки, и пялился на Любаву, бегущую через фойе. «Слюни подбери», — сказал я, сев рядом. «Что? Какие слюни?» — встрепенулся Оболенский и провел рукой по губам, боясь, что и правда выглядел как слюнявый идиот. «А, ты про Любаву?» «Гриш, скажу тебе одну вещь, но ты не обижайся. Любава к тебе неровно дышит, но если обидишь ее...» Я придавил друга взглядом, но он выдержал мой напор. «Виктор, ты чего такое говоришь-то? Я, когда на нее смотрю, у меня дыхание замирает. Это же какая-то неземная красота». На этих словах я едва сдержал улыбку. Знал бы Оболенский, как он прав. Действительно, неземная. «Да, сестра у меня красивая, и за нее я любому глотку перегрызу», — подумав секунду, я добавил. «Хотя она и сама тебе яйца оторвет в случае чего. Дам тебе дружеский совет. Если хочешь пристроить свой стручок, иди к Кошкиной и прочим гулякам. А если...» Договорить он мне не дал. «Виктор, не говори гадости! Я всего один раз коснулся руки Любавы, у меня мурашки по всему телу пробежали, как будто электричеством шибануло. Я прикасался ко многим женщинам, но подобного никогда не чувствовал», — с волнением в голосе сказал Гриша и залпом осушил бокал. В глазах Оболенского плясало смятение, влюбленность, страх, желание и целая буря других эмоций. Одним словом, парень был в раздрае. А то, что у него мурашки от прикосновения к Любе, это закономерно. Так тело реагирует, испытывая животный ужас от соприкосновения с небожителем 10 уровня. Пригрозив Оболенскому, я сделал одолжение и ему самому, и Любаве. Легкомысленные отношения могли сломать психику девочки и привести к тому, что у меня стало бы на одного друга меньше. Ведь сестренке потребовалось бы жалкое мгновение, чтобы сломать Грише шею, точно так же, как она сломала палец и Брахту. Особенно опасно то, что ты не воспринимаешь ее всерьез, пока не увидишь, на что девушка реально способна. А вот и она. Из массажного кабинета вышла раскрасневшаяся Юля. Она еле стояла на ногах. Да, массажисты, правда, отличные, если смогли ее так расслабить. Следом за Мышкиной показалась Любава, тут же притянув взгляд Оболенского. Сестренка помахала нам рукой, отчего Гриша вновь расплылся в дурацкой улыбке. Я подтолкнул его в спину и сказал на прощание. «Топай, герой-любовник, и помни...» «Да, да, ты свернешь мне шею», — ответил он и, повернувшись ко мне, поправил галстук. «Как я выгляжу?» «Как влюбленный мальчишка. Иди уже, девушка ждет». Дубровка. Тимур залез на ящики, составленные у теплицы, и громко выкрикнул. «Значит так, пока старших нет, я буду обучать вас магии!» Парень улыбнулся и шмыгнул носом. Тимур с радостью воспользовался возможностью покрасоваться перед переселенцами своими познаниями. Дождался, пока Дубровский отвезет свой ближний круг в санаторий, а после без разбора набрал себе учеников. Среди учащихся были и старики, и дети лет 5 на вид, крайне разношерстная публика. «Закройте глаза и сконцентрируйтесь!» — выкрикнул Тимур. «Что значит «сконцентрируйтесь»?» — ломая язык, спросил старик из толпы. «Это значит...» Тимур судорожно подбирал более понятное слово и вроде бы нашел. «Сосредоточьтесь! И вообще, не мешайте мне проводить обучение! Если что-то непонятно, обсудим в частном порядке!» — рявкнул мальчишка, чувствуя, что уже уши начинают гореть. Тимур рассчитывал, что все пройдет как по маслу. Но первые вопросы появились еще до того, как они успели хоть что-то изучить. Великий учитель окинул взглядом своих подопечных, которых было не меньше 300. Вроде бы все приняли правила игры. Тимур кивнул и продолжил. «Представьте, что по вашим венам струится ледяной поток энергии. Чувствуете его? Это мана. Принято считать, что она синего цвета», — деловито объяснил Тимур. «Сосредоточьтесь на этом потоке и представьте, как он сплетается во вращающийся синий шарик. Получилось?» Ответом была тишина и редкие кивки. Уже что-то. «Представьте, как этот шар катается по вашему телу от ног до головы». Спустя пару минут Тимур дал новую вводную. «А теперь представьте, что шар перетек в вашу ладонь и вспыхнул ярким пламенем». На последнем слове он повысил голос, чтобы показать всем собравшимся важность последнего шага. Прошла минута. 10 минут. Полчаса. А переселенцы как стояли с вытянутыми руками, так и стояли без какого-либо результата. «Тьфу, сука, бездари!» — шепотом выругался Тимур. Тимур подумал, что глупо ждать от переселенцев мгновенного результата, если он сам потратил кучу времени, чтобы освоить шар огня. Великий учитель разочарованно вздохнул и подошел к краю ящика, чтобы спрыгнуть вниз. Слева возникла яркая вспышка, которая привлекла внимание Тимура. Сухая, как тростинка, бабуля держала в ладони зеленое пламя, колышущееся на ветру. Она стояла с закрытыми глазами и еще не поняла, что сумела впервые в жизни использовать магию. Внезапно в толпе появился еще один шар, но уже синего цвета. Следом за ним появился фиолетовый, желтый, красный и прочие. Спустя пару минут все собравшиеся держали в ладони шар энергии, окрашенный в цвет их стихии. Тимур замер, разинув рот. Он не мог поверить в то, что все прошло так гладко. Выйдя из транса, он выпрямил спину, принял гордую позу. Потом сменил ее на еще более величественную позу и удовлетворенно выкрикнул. «Откройте глаза, мои ученики!» Переселенцы уставились на плотные сгустки энергии, пульсирующие в их пальцах. Кто-то засмеялся, кто-то заплакал, а кто-то подумал, что горит, и тут же развеял заклинание. Переселенцы какое-то время осмысливали произошедшее, а когда до них дошло, что они способны колдовать безо всяких приспособлений, радостно завопили. Тимур с гордостью смотрел на ликующих учеников, но почувствовал, что на ящике карабкается кто-то еще. «Уступи сцену старшим!» — ухмыльнулся Тунгус и столкнул великого учителя вниз. Воздев руки к небу, ушлый контрабандист заорал, срывая глотку. «Это дары святого! Славься, Дубровский! Славься, великое древо! Благодарите нашего покровителя!» Толпа мгновенно взорвалась ликующим воем. «Хвала Дубровскому! Славься, великий покровитель! Славься, убийца богов!» На земле сидел Тимур и отряхивал руки, зло посматривая на Тунгуса. «Решил украсть мою славу? Смотри, не сгори в ее лучах!» — ухмыльнулся Тимур и швырнул в Тунгуса крошечный огненный шар, который подпалил мантию контрабандиста.